Он узнал их сразу. Очки Морин. Насчет пустого дома еще могут быть сомнения, но очки Морин — это уж точно недобрый знак. И тут в тишине Джордан расслышал доносившиеся снизу голоса. Он начал осторожно спускаться, придерживая правую руку, чтобы избежать новых болевых ощущений. Так он достиг первой площадки. Лестница заворачивала и тянулась вниз еще на один марш. Голоса стали слышнее, но слов он пока не различал. Никогда еще Джордан так не сожалел о том, что у него нет с собой пистолета. Даже в полицейской академии он не был большим поклонником оружия, а уж тем более на службе. Стрелял он отлично, от природы, а не от тренировок, и на полигоне лишь отбывал положенные часы. Но сейчас он бы все отдал за пистолет 38-го калибра, который сдал вместе с жетоном. Он начал спускаться по второму маршу, и с каждой ступенькой голоса звучали все громче. Мало-помалу они перестали сливаться в один неясный гул, и Джордан расслышал два голоса — мужской и женский. Наконец, благодаря судьбе за бесшумные кроссовки и рибок, он очутился на следующей площадке. Теперь каждый звучащий в ушах и в мозгу голос обрел свое лицо. Женский принадлежал Морин. Мужской он слышал всего лишь один раз, но все равно узнал бы его сразу. Разговор шел на небольшом помосте, возвышавшемся над полом полуподвала. Чтобы попасть туда, надо было свернуть налево и спуститься еще на несколько ступенек. С этого наблюдательного пункта ему была видна часть лаборатории. Стена перед ним тянулась до перил помоста, а угол, который он мог увидеть, напомнил ему научно-технический отдел полиции, оснащенный многофункциональной аппаратурой. Джордан вжался в стену и выглянул из-за косяка. То, что он увидел, совсем ему не понравилось. У противоположной стены огромного помещения, позади большой стойки, занимавшей почти всю центральную часть помоста, сидела в кресле Морин с заведенными за спину руками. Спиной к нему стоял человек, которого Джордан недавно видел на экране монитора, когда тот направлялся к выходу из Стюарт Билдинг, после того, как убил Шандель Стюарт. Но два образа существенно отличались друг от друга. Сейчас этот человек был во плоти, и одна рука его сжимала пистолет, направленный в живот Морин. Глава 50. Услышав зловещий приговор Уильяма Роско, Морин подняла глаза и тут же увидела за его спиной Джордана, выглядывающего из-за косяка. Она резко опустила голову, как будто сраженная угрозой своего тюремщика, а, подняв ее, вновь заставила себя смотреть прямо в глаза убийцы, чтобы он не почувствовал присутствие Джордана. Однако надо было подать ему какой-то знак, и она, повысив голос, чтобы Джордан мог ее слышать, произнесла фразу, которая для Рокко должна была стать продолжением разговора. «Теперь ты убедился, что я тебя видела. Может быть, это дает мне право на объяснение?» Джордан понял. Он чуть подался вперед и поднял кверху большой палец, а потом покрутил кистью в воздухе, мол, продолжай, заговори его. Врач ничего не заметил, но невзначай переместился в бок, чтобы держать в поле зрения Морин и вход в лабораторию. В таком положении Джордан никак не мог подобраться к нему незаметно. В голосе Рока послышались снисходительные интонации. — Пожалуй, ты права. Я думаю, внять твоему совету и начать с самого начала.